Вы сможете сделать сколько угодно копий, когда завещание будет утверждено, — сказал мистер Гримстон. Мне это известно. Но, предполагая, что документ имеет законную силу, возражений нет? Возражения, как обычно, вызывают действия, нарушающие правила, — отчеканил мистер Гримстон. Однако вы, не обинуясь, позволяете себе действия, нарушающие правила хорошего тона. «Вы поступите в соответствии со сказанным», — отрезал мистер Гримстон. «Благодарю покорно», — проворчал мистер Слей. Чтение началось. Он же делал подробные пометки по содержанию завещания в своей большой записной книжке. «Я, Остин Эльмер Руфин Руфин, будучи, благодарение Богу, в здравом уме и в полной памяти», вслед за принятыми формулами, говорила, что завещатель передает все свое недвижимое и движимое имущество, все свои авторские права, договоры об аренде, деньги, ренту, страховые суммы, все свои привилегии, все свое столовое серебро и посуду, картины, коллекции, все, чем располагает, четырем лицам: лорду Илбури, мистеру Пенрозу Крезуэллу из Крезуэлла, сэру Уильяму Элмеру, баронету, и Хансу Эммануэлю Брайерли, доктору медицины, в собственность и владение, и прочее, и прочее. На вырвавшееся у кузины Моники «Как?» доктор Брайерли коротко пояснил. «Четверо попечителей, мэм. Нам достались одни заботы, ничего более. Вы убедитесь. Продолжайте, мистер Гримстон». Все эти многоразличные ценности оказались доверительной собственностью моих четверых попечителей, и я лишилась только 15 тысяч фунтов, завещанных отцом его единственному брату, Сайлосу Эльмеру Руфину. Кроме того, по 3500 фунтов получали двое детей вышеупомянутого брата. И дабы после кончины завещателя не возникли споры в отношении прав на аренду имения и фермы, которыми он в настоящее время пользуется, завещатель подтверждал, что передает вышеупомянутому брату дом и поместье в Бартрамехо, графство Дербишир, а также те-то и те-то прилегающие земли в означенном графстве в пожизненную аренду на условиях выплаты 5 шиллингов ежегодно и с соблюдением такого пункта, как возмещение ущерба, а также прочих, перечисленных в договоре об аренде. «Позвольте задать вопрос, поскольку, мне кажется, вы видели завещание прежде», — обратился мистер Слей к доктору Брайерли. «Завещатель не отказывает ничего, помимо оглашенного моему клиенту, который является его единственным братом?» «Более ничего. Если только в дополнение не сказано еще о чем-то», — отозвался доктор Брайерли. Но в дополнении брат упомянут не был. Посланник дяди откинулся на спинку стула и презрительно усмехнулся, зажав зубами кончик карандаша. Я думаю, он досадовал за своего клиента. Мистер Данверс подозревал, о чем впоследствии сообщил мне, что поверенному дяде, очевидно, рисовалось в воображении тяжба из-за наследства, и он уже размышлял о судебных издержках, а, возможно, о передаче имущества под управление своего клиента. Но ожидания младшего компаньона конторы Арчер и Слей были абсолютно безосновательны, и мистер Данверс отметил поразительную неопытность поверенного, удивляясь, как мой дядя Сайлос мог поручить такому человеку представлять его. Итак, в завещании не содержалось ни единой фразы, которая давала бы возможность нашему чрезмерно дотошному другу подать иск в суд. В дополнение тоже шла речь лишь о вознаграждении слуг, о сумме в 1000 фунтов, назначенной с присовокуплением нескольких добрых слов Монике, леди Ноулс, а также о сумме в 3000 фунтов, назначенной доктору Брайерли, причем завещатель указывал, что поскольку наследник настоял на изъятии из проекта завещания пункта, оговаривающего передачу ему названной суммы, завещатель, учитывая тяжесть возлагаемых на доктора обязанностей попечителя, проставляет сумму в дополнении. Этими распоряжениями передача имущества и завершилась. А затем излагалось повеление, на которое намекал при жизни отец, ссылкой на которое меня растревожил доктор Брайерли. Было оно в высшей степени странным. Дяде Сайлосу отводилась роль моего единственного опекуна со всеми правами родителя, до той поры, пока я не стану совершеннолетней. И пока мне не исполнится 21 год, я была обязана находиться под присмотром дяди в Бартраме-Хо.